Входят кормилица и Петр. Меркуцио. На горизонте парус? Бенволио. Целых два. Юбка и штаны. Кормилица. Петр. Петр. Чего изволите? Кормилица. Мой веер, Петр. Меркуцио. Дай ей веер, чтобы прикрыться. Он исправит ей внешность. Кормилица. С добрым утром, добрые государи. Меркуцио. С добрым вечером, добрая государыня. Кормилица. Разве уж вечер? Меркуцио, по-видимому, в вашей жизни бесспорно. Кормилица, ну вас право. Что вы за человек? Ромео. Природой, сударыня, он создан себе на посмеяние. Кормилица, любопытно. Себе говорите на посмеяние? Но дело не в этом. Кто мне скажет, где найти молодого Ромео? Ромео. Извольте. Только молодой Ромео будет немного старше, когда вы его найдете, чем во время поисков. Из людей с этим именем я самый младший, за неимением худшего. Кормилица. Если вы Ромео, мне надо вам сказать что-то доверительное. Бенволио. Увидишь, она зазовет его куда-нибудь на ужин. Меркуцио. Ай, да сегодня. А ту ее, а ту. Ромео. Кого ты выследил? Меркуцио, к сожалению, не зайца. Или такого, который за старостью может считаться постным. Поет. Если зайца кусок запечь в пирог, ты им постного не оскоромишь. Но бывает, что так, староват русак, тронешь вилкою, зуб переломишь. Ромео. Собираешься ли ты домой? Мы идем к вашим обедать. Ромео, сейчас я подоспею. Меркуцио. Прощайте, старая барыня, прощайте. Кормилица. Прощайте, скатертью дорога. Меркуцио и Бенволио уходят. Объясните мне, сударь, кто этот нахал? Бог знает, что о себе возомнивший. Ромео. Это молодой человек, который любит послушать себя и в час наговорить столько, что будет жалеть об этом целый месяц. Кормилица. Если это он на мой счет, ему не поздоровится. Будь он в десятеро вострей 20 таких же выскочек. Я покажу ему, как смеяться надо мною. А если не покажу, все равно найдутся, которые покажут. Подлый хвостун. Ты это со своими сударками так разговаривай или с кем-нибудь из твоих поганых забулдык. Обращаясь к Петру. А этот тоже хорош. Стоит, как пень, смотрит, как каждый негодяй делает с его госпожой, что хочет. Петр. Я этого не замечал. Я бы таких вещей не потерпел и на месте вынул бы оружие. Я пускаю в дело шпагу ничуть не хуже всякого. Едва вижу к этому повод. И когда знаю, что закон на моей стороне. Кормилица. Боже правый. Я до сих пор не могу прийти в себя, и все меня так и трясет. Подлый хвостун. Ах, сэр, ведь я-то пришла совсем по другому делу. Моя барышня, как говорится, просила меня узнать. Что она просила, это, конечно, моя тайна. Но если вы, сударь, собираетесь ее одурачить, это я уж просто слов не найду, как нехорошо. Потому что моя барышня совсем еще молоденькая, и если вы ее обманете, хорошие люди так не поступают. И вам так не годится, ей-богу, не годится. Ромео, погоди, нянюшка. Во-первых, передай от меня барышне поклон. Уверяю тебя, кормилица, я передам ей это, добрая вы душа. Тот-то она обрадуется.